Кой пожал плечами. Желаю удачи. Отчасти моя удача зависит от вас. Мне достаточно посмотреть на человека, чтобы... Палермо подмигнул карим глазом. — Ну, вы меня понимаете. — Вы ошибаетесь, я не понимаю. — Чтобы узнать, сколько он стоит. Кою не понравился устремленный на него взгляд. А может быть, пришлась не по душе доверительность, с которой собеседник произнес последние слова, словно уже взял его в сообщники. — Со мной это не пройдет, — ответил он холодно. — Не скажите. Игривый тон не улучшил положение. Кой почувствовал, что его неприязнь снова оживает. И тем не менее... Он скривил рот, причем так, чтобы Палермо понял, Кой его презирает. — И правда, почему бы вам не попробовать и не объединить усилия? Судя по всему, вы с ней два спога пара. Палермо, видимо, совсем не обиделся. С полным хладнокровием он оценил предложение Коя. — Почему бы и нет? Хотя сомневаюсь, что она пойдет на это. Ей кажется, что все козыри у нее. Уже не все. Валета, во всяком случае, она потеряла. И снова перед ним акулья улыбка. На сей раз вполне ожидаемая. Отчего приятнее не стало. — Вы серьезно? Палермо, явно заинтересовавшись, размышлял. — Вы больше не с ней? — Конечно, серьезно. — Это будет нескромный вопрос, если я спрошу вас, почему? — Я только что сказал. Она ведет нечистую игру, почти как вы. Тут Кой припомнил недомерка. — И скажите вашему карлику-меланхолику, чтобы он... успокоился. Я не буду бить ему морду, если встречу еще раз. Палермо, собравшийся был отхлебнуть виски, посмотрел на Кой поверх стакана. — Это какому еще карлику? — Хоть вы-то не прикидывайтесь. Вы прекрасно знаете, о ком я говорю. Палермо, так и не поднеся стакан к губам, хитро прищурил свои разноцветные глаза. — Поймите меня правильно, — начал он. Однако, подумав как следует, умолк, якобы для того, чтобы отхлебнуть виски. Поставив стакан на стол, он сменил тему. — Не могу поверить, что вы с нею расстались. Теперь улыбаться настала очередь Коя. — Но я все равно не могу ухмыляться так, как подначивает меня этот тип. Наверняка у меня не получится такой акульей морды, разве что на треску буду смахивать. — Я и сам себе не совсем верю, — сказал он. — Вернетесь в Барселону? У вас проблемы? — Вот еще, — скучливо отмахнулся он. — Что вас тоже интересует моя биография? Палермо поднял левую руку, словно ему в голову пришла ценная мысль. Вынул из толстого бумажника, набитого кредитными карточками, визитку и что-то написал на ней. Кой посмотрел на картонку, прежде чем положить ее в карман. Нина Палермо, сундук мертвеца, ЛТД-45Б, Мейн-стрит, Гибралтар. Ниже Палермо приписал телефон мадридского отеля. Возможно, я сумею быть вам полезным, как-то компенсирую. Возможно. Палермо сделал паузу, откашлялся, отпил еще глоток и быстро взглянул на Коя. — Возможно, около сеньориты Сото мне нужен человек. Он не договорил, давая собеседнику время самому завершить эту фразу. Секунду Кой, не двигаясь, смотрел на него. Потом наклонился вперед, упершись ладонями в стол. — А пошел ты в задницу! — Простите. Палермо хлопал глазами, он словно бы ожидал совсем другого. Кой начал подниматься из-за стола и с тайным удовольствием отметил, что Палермо чуть сдвинулся назад. — А то, что сказал, в задницу! Разве я не ясно выразился? Ладони, упиравшиеся в стол, сжались в кулаки. — И все вы туда отправляйтесь. Ты, карлик твой, да и Глория, и она тоже. Палермо не отрывал от него взгляда. Зеленый глаз казался холоднее и внимательнее, чем несколько расплывчатый карий, как будто одна половина его тела побаивалась, а вторая расчетливо выжидала. — Подумайте хорошенько, — сказал Палермо и положил руку на локоть Кою, словно хотел не то убедить его, не то удержать. Это была рука с перстнем из золотой монеты, и набрякшими мышцами предплечья Кой с отвращением почувствовал его прикосновение. — Уберите руку, — сказал он, — или оторву вам голову. Часть пятая. Нулевой меридиан. Эпиграф. Установив исходный меридиан, определяют географические координаты любых основных точек по широте и долготе. Мендоса и Риос. Трактат по мореходству. Он спал всю ночь, еще часть утра. Он спал так, словно во сне и была жизнь, или наоборот, словно хотел как можно дольше держать эту самую жизнь в отдалении и, просыпаясь, упрямо хотел продлить это состояние. Он вертелся в постели, крепко зажмурив глаза, чтобы не видеть светлого прямоугольника на стене. Еще в полусне он заметил этот прямоугольник и впал в отчаяние. Световое пятно было совершенно неподвижным и очень медленно, почти незаметно, перемещалось по стене. И если не присматриваться, казалось таким же неподвижным, как все на суше. Еще не вспомнив, что он находится в номере пансиона в 400 километрах от ближайшего морского побережья, Кой уже понял или почувствовал, что и в этот день не суждено ему проснуться на борту корабля. На корабле свет из иллюминатора все время слегка колышется, сверху вниз, слева направо. А тихое урчание машины рн-рн передается на переборке, покачивающегося на волне судна. Он быстро и без удовольствия принял душ. После 10 утра в этом пансионе из кранов текла только холодная вода. И, не побрившись, вышел на улицу в джинсах и чистой рубашке, накинув на плечи тужурку. Он шел в офис компании «Ренфе» за обратным билетом в Барселону. По дороге выпил кофе, купил газету, которую выкинул, едва перелистав, и без определенного курса направился к центру города, потом уселся на скамейку на одной из тех маленьких площадей Старого Мадрида, откуда видны деревья за оградой старинного монастыря, дома, в которых балконы уставлены цветочными горшками, а просторные подъезды с консьержками насквозь пропахли кошками. Пригревало солнце, располагая к приятной праздности. Он вытянул ноги и вынул из кармана потрепанную книжку «Корабль мертвых» Травина в мягкой обложке, которую все-таки купил на развале на улице Мойяно. Какое-то время он пытался сосредоточиться на чтении, но как раз в ту минуту, когда хитроумный моряк Пип-Пип, сидя на малу, воображает, что видит в открытом море Тускалусу, который возвращается домой, Кой закрыл книжку и сунул ее в карман. Слишком далеко был он от этих страниц, слишком был он унижен и опозорен. Он поднялся и, не торопясь, направился обратно на площадь Санта-Ана. Мрачное его лицо казалось еще мрачнее от двухдневной щетины на подбородке. Вдруг он почувствовал что-то неприятное в желудке и вспомнил, что ничего не ел уже целые сутки. Он зашел в бар, съел кусок тортильи, выпил рюмку каньи и после 2 вернулся в пансион. До поезда оставалось 1,5 часа, вокзал Аточи был совсем рядом, он мог дойти туда пешком, а потом на электричке добраться до нужного ему вокзала, Чамарчин. И потому спокойно собирал вещи. Книжку Травина чистую рубашку и грязную рубашку, которую сунул в полиэтиленовый пакет.